Мишель Пикар не раз встречался с ним у Пьера Сейрака и на семинарах. Он симпатизирует главнокомандующему фронта освобождения Кабинды, небольшой африканской территории между Конго и Заиром, которую португальские колонизаторы присоединили к Анголе. Флек уже 10 лет с момента независимости Анголы борется с кубинцами и анголесцами, которые контролируют нефтяное мини-государство. Вспоминает Жан-Пьер Габриэль, тогда он был журналистом в «Нувель Эспуар». Мы познакомились с Лоботой в 79 году во время его первых посещений Европы. Он искал поддержки. Мы представили его журналистам, политическим деятелям. С тех пор дружба между ними укрепилась. После «Контрас» Флек является следующим антимарксистским партизанским движением, которое пользуется наибольшей поддержкой семьи. Ален Сандер, журналист интегристской газеты «Призан», поддерживающий Национальный фронт, убедился в этом в конце 1984 года. Кауза, собрание которое я посещал, пригласило меня ознакомиться с партизанской войной Флек в Кабинде. Мне оплатили путешествие. Я убедился, что Кауза поставляла партизанам медикаменты и оборудование. Не могу сказать, какое, поскольку видел только ящики. Хуан Вивес, кубинский эмигрант-антикастровец, пишущий в газете «Меридиональ» под псевдонимом Андрес Альфая, утверждает, что масштабы этой поддержки куда шире. После долгого общения с французскими и американскими мунистами он порвал с ними в связи с некоторыми шокирующими открытиями. Мунисты набирают наемников для Африки и Центральной Америки. Положим этот документ в досье с оговорками, поскольку Хуан Вивес не пользуется в антикоммунистических кругах хорошей репутацией. Однако сравним его слова с другой информацией, непроверенной, но возможной. Она из коридоров префектуры полиции. Оливье Дане, крайне правый и бывший наемник из группы Боба Денара, состоит в прекрасных отношениях с руководителями Кауза. По поводу связи между кабинским партизаном и его французскими друзьями можно рассказать следующую историю. После тяжелой автомобильной аварии Франсишку Лоботе пришлось продлить свое пребывание во Франции в течение 1985 года. По выходе из больницы его буквально стали рвать на части. Пьер Сейрак частенько принимает его у себя, а сам Франсишку, его зовут по имени, не пропускает ни одного семинара. В мае для продолжения лечения он уезжает из Парижа и несколько дней живет в комфортабельном поместье в Шапель-де-Жиньон под Жиеном-Бери, где общается со своим сторонником графом Жаном Доньи, руководителем Национального фронта в департаменте Шер. Граф, чьи занятия фермера-джентльмена оставляют ему большой досуг, является сооснователем ассоциации «Африк Ассистанс», которая, если верить «Републик Дю Сантр», поставляет продукты питания, медикаменты, оборудование и оснастку в африканские страны, оккупированные кубинцами и советниками из Советского Союза или Варшавского пакта. Короче говоря, Лобота пользуется в настоящее время поддержкой многих организаций – Кауза, Национального фронта и МКСОС. Какой помощи требует лидер Флек от своих французских друзей? Поставки медикаментов и различного оборудования? Несомненно. Что еще? Дадим слово ему. На вопрос «Националь Эбдо» в июле 1985 года он ответил: «У нас в строю 2000 партизан. Это вооруженные силы Кабинды». Вопрос «Националь Эбдо». Как вооруженные силы? Франсишку Лобота. Кое-какое оружие поступает из дружественных стран. Увы, его очень мало. В основном мы его добываем в бою. И поэтому призываем наших друзей во всем мире, а в особенности французов, помочь нам всеми возможными средствами, чтобы освободить Кабинду. Крайне сдержанная в своих высказываниях по поводу помощи Лоботы, семья все же признается, что осуществляет ее в полном объеме. «Еще на великом митинге в Сеуле в 1975 году, — сказал мне Пьер Сейрак, — были представители всех угнетенных наций. Наша основная идея такова — коммунизм является международным движением, с ним нельзя бороться только национальными силами. Надо организовать широкое международное движение. Это и есть великая идея Мун Сан Мена, вдохновляющая его вот уже 40 лет». Окружить Советский Союз. Такая концепция должна была логически сблизить Кауза Европа с интернационалом сопротивления, куда входит множество интеллектуалов, политиков и антикоммунистических организаций от ВАКУ.